по его приказу были взорваны фейерверки, известившие весь мир о том, что принцесса вплоть до дня свадьбы удаляется в монастырь. По обычаю она укутает себя серыми покровами и погрузится в глубокий сон, чтобы надежнее защитить себя от злых чар. Такова верховная воля феи Физины, пожелавшей, чтобы все создания, начиная с тех, кто выше человека, и даже с самих миров, и кончая бесконечно малыми, повиновались одному и тому же закону. Невидимые монахини покатили маленькую принцессу в буром коконе с той же осторожностью, с какой рабы в Гаване скручивают светлые листья табака, изготовляя сигары для Жорж Санд или какой-нибудь знатной испанки. Голова принцессы едва виднелась из этого савана, в котором покоилась ее благоразумная, добродетельная и смиренная особа. Принц Поль Жарпеадо сторожил на пороге монастыря и был тоже благоразумен, добродетелен и смиренен, но нетерпелив. Он походил на Людовика XV, который, угадав семилетней девочке, сидящей подле отца на террасе сада Тюильри, будущую красавицу, взял мадемуазель де Роман под свою опеку и воспитал вдали от света. Примечание. Эта версия происхождения любовницы Людовика XV изложена в книге госпожи де Кампан «Записки о частной жизни Марии Антуанетты», королевы Франции и Наварры, с приложением воспоминаний и исторических анекдотов о царствованиях Людовика XIV, Людовика XV и Людовика XVI. 1823 год, том 2. Бальзак не однажды ссылался на этот эпизод. Он упомянут в повести «Максимилла Дони» и в романе «Баламутка». Конец примечания. На глазах Анны принц Поль с восторгом встретил пробуждение Виргинии. Подобно античной Венере, выходящей из моря, она вышла из своего позолоченного савана. Примечание. Имеется в виду третья и последняя стадия превращения насекомого из куколки во взрослую особь. Конец примечания. Точно мильтоновская Ева. Ева английская. Она улыбнулась солнцу, спросила себя, она ли это, и обрадовалась тому, что все вокруг такое комфортабельное. Примечание. У Мильтона в «Потерянном рае» Ева вспоминает день, когда очнулась, я впервые осознав себя покоящейся на цветах, в тени листвы девясь, кто я такая, где нахожусь, откуда я взялась. Книга 4. Перевод Штейнберга. Бальзаковский курсив в отношении определения «комфортабельное» объясняется тем, что использование слов «комфорт» и «комфортабельный» для обозначения удобных и приятных условий жизни в начале 1840-х годов еще воспринималось французами как английское заимствование. До этого во французском языке слово «комфор» имело другой смысл. Помощь, поддержка. Конец примечания. Она взглянула на поле и издала возглас. «Оу!» выражающий крайнюю степень английского изумления. Принц с рабской покорностью вызвался указать ей жизненный путь по горам и долам своих владений. «О ты! Кого ожидал я так долго? Царица моего сердца! Благослови своими взорами подданных и владыку, осчастлив здешние края своим присутствием». Речи глубоко правдивые, ведь вы можете услышать их в любой опере. Виргиния поняла, что является предметом безмерного обожания, приняла предложение принца и последовала за ним. С неустанным восхищением прислушивалась она к возвышенному голосу природы, любовалась вечно зелеными холмами и душистыми цветами, но особенное удовольствие доставляла ей трогательная забота ее спутника. Когда они добрались до берега озера красотой, равного Тунскому, Поль разыскал изумительно прекрасную лодочку из древесной коры. Примечание. Тунское озеро. Озеро в швейцарском кантоне Берн. Конец примечания. Сей прелестный челн, похожий на корпус виолы Дамур, был инкрустирован перламутром, украшавшим его тончайшую коричневую оболочку. Жарпеадо усадил свою милую на пурпурную подушку, и они переплыли озеро, вода которого была чиста, как бриллиант самой чистой воды. «О, как они счастливы!» — сказала Анна. «Почему я не могу путешествовать по швейцарским озерам?» Апунцистанская оппозиция в столичной газете «Шаривари» утверждала, что пресловутое озеро представляло собой не что иное, как капельку, упавшую из окна, располагавшегося на высоте 1 500 миль, или, в переводе на французские меры, на высоте 36 метров. Примечание. «Шаривари». Сатирическая газета «Шаривари» была основана в 1832 году журналистом-республиканцем Шарлем Филиппоном. В ней публиковались тексты и карикатуры, критиковавшие июльские власти, так сказать, слева. Конец примечания. Впрочем, известно, как должны относиться друзья правительства к шуткам оппозиции. Поль угощал Виргинию самыми зрелыми и вкусными плодами. Он выбирал их для нее, а сам довольствовался остатками. Он был счастлив уже тем, что вкушает с нею из одного сосуда. Виргиния в роскошном парчевом одеянии сверкала замечательной белизной и походила на знаменитую Эсмеральду, воспетую Виктором Гюго. Но Эсмеральда была женщина, а Виргиния — ангел. Она бы ни за какие сокровища не полюбила даже маршала, не говоря уже о полковнике. Примечание. Эсмеральда, героиня романа Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери», 1831 год, влюблена в капитана Феба де Шатопера, начальника королевских стрелков. Конец примечания. Она глаз не сводила с Жарпеадо. Она не могла провести без него ни единой минуты. И поскольку бедный Поль не способен был ни в чем отказать своей драгоценной Зашазазилии, он вскоре совершенно изнемог, ибо, увы, любовь, где бы ни происходило дело, безгранична только в нравственном смысле. Когда усталость совсем сморила Поля, и он заснул, Виргиния уселась подле него и стала отгонять воздушных сувоек, которые грозили смутить его покой. Разве это не одна из трогательнейших сцен частной жизни? Душа в такие минуты порхает вольно, не смущаясь условленными правилами кокетства. В эту пору любовь, прежде таившаяся в глубине сердца, выплескивается наружу. Жарпеадо проснулся от света, который излучали глаза Виргинии, и прочел в них любовь, свободную от покровов, какими обычно окутывают себя женщины с помощью слов, жестов и взглядов. То был восторг столь заразительный, что Поль подхватил Виргинию, и они пустились в пляс. Их сарабанда напоминала английскую джигу, а это доказывает, что во всех сферах живое существо, испытывающее бескрайнюю радость и забывающее себя, испытывает потребность скакать и плясать. Смотрите рассуждение о пирической пляске древних, сочинение господина Пятислива де Листва, члена института. Примечание. Бальзак дает вымышленному автору ученого труда значащее, так сказать, ботаническое имя, чтобы выразить свое ироническое отношение к псевдоученым. Что же касается пирической пляски, то это реальный древнегреческий военный танец. Однако и его упоминание носит шутовской характер. Дело в том, что в комедии Брюэса и Палапра «Адвокат Пателен», написанный по мотивам средневековых фарсов, впервые поставлена в 1706 году, затем многократно переиздавалась, адвокат Пателен, заговаривая зубы богатому торговцу тканями, который тщетно пытается получить деньги за свой товар, восклицает без всякой связи с темой разговора. «Двор не применит заметить, с вашего позволения, что пирическая пляска — это такой танец. Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Все станцуем, все попляшем». После чего вовлекает торговца, которому морочит голову, в пляску. Современники Бальзака помнили про эту неуместную пирическую пляску адвоката Пателена и, ссылаясь на нее, смотрите соответствующее упоминание в третьем из писем Дюпюи и Котоне Альфреда де Мюссе, 1837 год. Конец примечания. В Апунцестане, как и во Франции, мещане подражают придворным нравам, так что танцы здесь устраивались даже в самых крохотных деревушках. Внезапно Поль застыл, объятый ужасом. «Что с тобой, любовь моя?» — спросила Виргиния. «Как же нам быть?» — воскликнул принц. «Если ты любишь меня, а я люблю тебя, мы устроим славную свадьбу. Но потом... Знаешь ли ты, ангел мой, какая участь ждет тебя потом?» «Знаю», — отвечала она. «Вместо того, чтобы погибнуть на корабле, как Виргиния из книги, или в своей постели, как Кларисса, или в пустыне, как Манон Леско, или Атала, я умру в родах, как умирают все матери в моем роду. Участь совсем не романтическая». Примечание. О Виргинии смотрите примечание 524. Кларисса Гарлоу, заглавная героиня романа Ричардсона, 1748 год, невинная жертва насилия со стороны распутника Лавеласа. Манон Леско, героиня романа Аббата Прево, история кавалера де Грие и Манон Леско, 1731 год. Девушка легкого поведения и безграничного обаяния умирает в американской пустыне, где оказалась вместе с влюбленным в нее кавалером де Грие в результате целого ряда преступлений, к которым оба вольно или невольно были причастны. Атала, героиня одноименной повести Шатобриана, примечание 536, индианка, получившая христианское воспитание. Мать ее, обращенная в христианство еще до рождения дочери, дала обет, что та останется девственницей, и чтобы не нарушить обет, Атала, страстно любящая индейца Шактаса, принимает яд и умирает. Конец примечания. «Но любить тебя в течение целого сезона, разве это не прекраснейший в мире удел? Вдобавок умереть молодой, сохранив все иллюзии, насладившись зрелищем расцветающей природы, оставить многочисленное и могучее потомство, наконец, быть покорной Господу. Что может быть великолепнее? Будем же любить друг друга и предоставим гениям позаботиться о будущем». Эта довольно-таки декольтированная мораль произвела свое действие. Поль отвел невесту в сверкающий огнями дворец, где все бриллианты королевства были извлечены на свет Божий, а все рабы и баядеры, ускользнувшие от хищного Вольвокса, пели и плясали. Празднество получилось во сто раз более роскошное, чем то, которое мы видим на главной аллее Елисейских полей в июльские дни. Примечание. В течение периода июльской монархии 1831-1848 года в Париже ежегодно 27-29 июля отмечали годовщину июльской революции фейерверками, иллюминациями и ярмарочными забавами на Елисейских полях, которые в эту эпоху еще не были застроены и больше напоминали парковую зону, нежели улицу. В своем основном естественно-научном источнике, классическом словаре естественной истории, на той же странице, откуда почерпнуты названия Жарпеадо и Рагнарида, Бальзак мог прочесть, что если самки мексиканской, опунцеевой, кошенили, в самом деле умирают вскоре после того, как снесут яйца, участь самцов ничуть не более завидна. Больше того, если общий срок жизни самки – 2 месяца, то у самца всего 1. Однако, поскольку Бальзаку нужно было прославить женскую самоотверженность и мужскую преданность, он осудил на смерть только свою Виргинию. Конец примечания. Готовилось великое событие. Работницы, своего рода сестры милосердия, призванные ходить за потомством, которое явится на свет вследствие высочайшего бракосочетания, готовились приступить к делу. Во все стороны поскакали курьеры, дабы объявить о грядущей женитьбе принца на Зашазилии Раногридянке и приказать доставить огромные запасы провизии, необходимые для прокормления маленьких принцев. Жарпеадо получил поздравления от всех сословий своей державы и 1000 раз повторил одну и ту же благодарственную фразу. Все религиозные церемонии до единой были соблюдены надлежащим образом, и принц Поль предавался им с неспешностью, доказывавшей силу его любви. Ведь он не мог не помнить о том, что вскоре потеряет свою драгоценную Виргинию. А ее он любил сильнее, чем их будущее потомство. «Ах!» — говорил он своей прелестной супруге. «Теперь я все понял. Мне нужно было жениться на Финне и с нею завести потомство, а тебя сделать моей идеальной любовницей. О, Виргиния, разве ты не идеал? Не тот божественный цветок, одно созерцание которого дарует блаженство? Тогда ты бы осталась жить, а погибла бы одна лишь Финна». Так в приступе отчаяния Поль изобрел двоеженство и сам дошел до той доктрины, какую исповедовали мудрецы Древнего Востока, и какая предписывала, чтобы одна женщина рожала детей, а другая воплощала поэзию жизни. Восхитительное учение первобытных времен, которое в наши дни считается безнравственным. Однако королева Жарпеада положила конец этим мечтаниям. Как и Финна, но еще более сладострастно, она принялась плясать перед принцем. Дело происходило в тех же декорациях, а именно под звездным небом, в благоуханных кущах, где ароматы танцевали вместе с королевой, и все дышало любовью. Поль героически сопротивлялся чарам Финны, но против королевы Жарпеады он устоять не смог и предался бурной страсти в ее объятиях. «Бедные божьи твари!» — подумала Анна. «Они так счастливы! В их жизни столько поэзии! Любовь правит низшими мирами, равно как и высшими. А вот у человека, стоящего посередине между животными и ангелами, разум портит все дело». Глава 9, в которой появляется некая девица Пингвуазо. Пока дочь Гранариуса с волнением следила за этими событиями, Жюль Соваль с легкой руки своей тетушки, которая мечтала найти ему богатую невесту, вел светскую жизнь в квартале Маре. Примечание. Для людей, разбирающихся в парижской символической географии, эта фраза полна злой иронии. Квартал Маре слыл совершенно несветским. Смотрите примечание 434. Конец примечания. Прекрасным августовским вечером госпожа Соваль заставила племянника отправиться господину Пингвуазо, бывшему торговцу игрушками из пассажа Якоря. Сей господин удалился от дел, имея 40 000 ливров годового дохода, загородное имение в Буасси-Сен-Леже и единственную дочь 27 лет, за которой родитель давал 400 000 франков, плод 9-летних сбережений. Загородное имение и только что купленный особняк на Вандомской улице в Маре, не говоря уже о надеждах на наследство. Примечание. С 1864 года улица Маре носит имя Беранже, Конец примечания. Обед, естественно, был устроен в честь прославленного натуралиста, для которого Пингвуазо, коротко знакомый с главой государства, хотел добиться креста почетного легиона. Пингвуазо искал зятя, который остался бы жить в его доме. Но он желал заполучить зятя знаменитого, который мог бы стать профессором, публиковать книги и быть героем журнальных статей. После десерта тетушка взяла племянника Жюля под руку, увела в сад и, недолго думая, осведомилась. «Что ты думаешь об Амелии Пингвуазо?» «Что она чудовищно уродлива, что у нее нос крючком и все лицо в веснушках». «Да, но какой прекрасный особняк! Огромные ступни, дом в Буаси-Сен-Леже, парк в 30 гектаров с гротами и речкой, плоская грудь, 400 тысяч франков приданого, и вдобавок дура, 40 тысяч ливров годового дохода в наследство и плюс 500 тысяч франков, которые папаша еще успеет накопить для нее. Она неуклюжая. Богатый человек непременно становится профессором и членом института». «Ну что же, юноша, — сказал Пингвуазо, — говорят, вы там в ботаническом саду творите чудеса, и мы будем вам обязаны большим открытием. Я, между прочим, люблю ученых. Я ведь не какой-нибудь тупица. Я выдам свою Амелию только за человека даровитого, даже если буду знать, что он беден и у него долги». Речь совершенно недвусмысленная и противоречащая всем буржуазным устоям. Глава 10, в которой мадемуазель Анна воспаряет до выводов самых возвышенных. Несколько дней спустя, вечером, в доме профессора Гранариуса, Анна с досадой укоряла Жюля. «Вы изменяете теплицы. Вы ведете рассеянный образ жизни. Говорят, что, насмотревшись на рост кошенилей, вы полюбили красное, и мысли ваши заняты некой девицей Пингвуазо». «Что вы, милая Анна, что вы?» — возразил Жюль не без смущения. «Разве вы не знаете, что я люблю вас?» «О, нет», — сказала Анна, — «у вас, ученых, да и вообще у людей, разум — враг любви. В природе никто не думает о деньгах. Все слушаются только инстинкта и так неукоснительно движутся по раз и навсегда намеченному пути, что хотя жизнь течет очень однообразно, никаких несчастий в ней не случается. Ничто не могло заставить это крохотное существо в пурпурно-золотых одеждах, сверкающее таким множеством бриллиантов, какого не имел сам Сардонапал, взять в жены существо, нерожденное под теми же небесами, что и он сам. Он был готов погибнуть, лишь бы не жениться на той, кто с ним не схожа, в ком он не может обрести родственную душу. А вы? Вы намереваетесь жениться на рыжей особе, у которой нет ни образования, ни фигуры, ни идей, ни манер, у которой огромные ступни и веснушки, которая носит перекрашенные платья, которое будет по 20 раз в день ущемлять ваше самолюбие и с утра до вечера терзать ваш слух дурно сыгранными сонатами?» С этими словами Анна села за фортепиано и принялась играть вариации на последнюю мысль Вебера так виртуозно, что удовлетворила бы даже Шопена, если бы Шопен мог ее услышать. Примечание. Эта фортепианная пьеса долгое время приписывалась Карлу Марии фон Веберу 1786-1826 годы. Но на самом деле ее сочинил другой немецкий композитор Карл Готлиб Райсигер, 1798-1859 годы. Конец примечания. Неудивительно, что ее игра восхитила пауков-меломанов, качавшихся в своих гамаках на потолке профессорского кабинета, а цветы прильнули к окну, чтобы лучше слышать чарующую музыку. «Какой ужас!» — сказала Анна. «Животные гораздо умнее, чем ученые, которые сажают их в клетки». Жюль ушел объятый тоской. Талант и красота Анны, величие ее прекрасной души, заглушали в его мозгу звяканье монет Пингвуазо. Глава 11. Заключение. «Ну и ну!» — воскликнул профессор Гранариус. «О нас пишут в газетах. Послушай, Анна». Благодаря стараниям ученого профессора Гранариуса и его ученого помощника господина Жюля Соваля, на опунции из большой теплицы в ботаническом саду было выведено примерно 10 граммов кошенили, ничем не отличающейся от прекраснейшей ее разновидности, обитающей в Мексике. Бесспорно, опыт этот можно будет повторить в наших африканских владениях. Тем самым мы освободим себя от дани, которую платим новому свету. Таким образом, затраты на постройку большой теплицы, против которых так громко протестовала оппозиция, полностью себя оправдали. Больше того, теплица эта еще окажет много других услуг французской торговле и сельскому хозяйству. Господин Жюль Соваль, получивший звание кавалера ордена почетного легиона, располагает написать монографию о семействе коккцидов. Господин Жюль Соваль поступает очень дурно по отношению к нам, сказала Анна. Ведь вы сами уже начали монографию о семействе коккцидов. Полноте, отвечал профессор. Он ведь мой ученик. С подлинным верно, де Бальзак.